Глава 5. Заманчивые перспективы. «Ну как тут у вас?» – спросил Игорь, спрыгивая на снег. «Порядок. Как только вас выпроводили, Черный тут же проверил всю усадьбу. Чисто, никаких закладок не обнаружено», – ответил вышедший навстречу Волк. «Черный – это позывной нового члена команды. Все верно. Чернова Дмитрия». «Ну а чего особо мудрить?» Волк предположил обозвать его Эдисоном, но парень категорически отказался. Он относился к молодежи, которая родилась после распада СССР и имела только общее представление о стране, но жаждала ее возрождения, а потому и американцев воспринимала не иначе, как потенциального противника. И вообще, товарищи с детства называли его «черным», и менять что-либо он не видел причин. Игорь уже было без разницы, главное – удобство в бою. «Странно как-то», – разминая затекшие ноги, заметил Игорь. «Чего странного-то?» – не понял Волк. «Да как-то... смотри, все указывает на то, что мы чуть ли не звезды гребаного шоу. Ну или одни из звезд. И на фоне этого ни единой попытки подсадить нам жучка. Как говорится, стою на асфальте в лыжи обутой, то ли лыжи не едут, то ли я». «Действительно странно. А может случиться такое, что идет пассивная запись, а потом все передается сжатым пакетом с определенной периодичностью?» «Черный с вирусом тоже предположили нечто подобное, как и возможность использования дрона. Сейчас отрабатывают эту версию». «Ладно, пусть занимаются. Руль, подгоняй КАЗ задним бортом к парадному, будем сразу выгружаться». «Делаю», – тут же отозвался водитель. Столяры полностью выполнили свое обещание. Да еще и сверх того. Пришлось сделать несколько рейсов в лесной, но зато закупили не только окна и ворота, но еще и пиломатериал. Водопьянов предложил устроить из досок перегородки не во всю 4-метровую высоту потолков зала, а метра на 2,5. Однако Игорь от этой идеи отмахнулся. Лишнее. Никакой теплой звукоизоляции. Только и того, что скрыться от посторонних взглядов. Но этого можно добиться и элементарными загородками из парусины. Зато деревянные полы, пусть и из необработанной доски, они сладили. Вот это точно не помешает. Все же жить им так предстоит минимум пару месяцев. Бригада строителей освободится примерно через неделю. Где-то к этому же сроку поспеют окна и двери для жилого крыла. Плюс сами работы. Да. Алина его прибьет. Потому что тянуть с переездом уже нельзя. Нужно срочно вывозить всех родных. Если бы на дворе хотя бы лето стояло еще туда-сюда, но вот так, в зиму, да еще и в условиях, когда жена руля должна вот-вот родить. Вообще-то, Мелита отнеслась со всем пониманием. А вот Алина и Настя всячески указывали на то, что сомневаются в умственных способностях Игоря. Да только он иного выхода не видел. «Кстати, как печь?» – подхватывая ящик с медикаментами, спросил Игорь. «Да отлично», – ответил Волк. «А как вторую починим, так и вовсе хорошо будет. Оно, конечно, не так чисто, как в отдельном помещении, но уж точно тепло. Да ты сам посмотри». Миновав утепленный тамбур, Игорь вошел в просторный зал, некогда наверняка служивший для проведения балов. С мороза ему даже показалось жарко. Но Волков поспешил заверить его, что не все так благостно. Все же одна печь не способна справиться со столь обширным помещением. Вот когда запустят вторую, тогда дело совсем иное. Все необходимое для ее ремонта Игорь как раз и привез этим рейсом. Просто последним забирали дока с медикаментами, и потому его ящики оказались первыми при разгрузке. Вот сейчас разберутся с ними, следующими пойдут рулоны парусины, бухты веревок, чашки, ложки, кастрюли и тому подобная бытовая утварь. И только в конце – железо, цемент и кирпичи для ремонта печки. Закупили настолько много, что пришлось задействовать КАЗ и Нивы с прицепами. И все же запастись потребным в полном объеме не получилось. хотя мошну команды растрясли изрядно. Дорогое это удовольствие, основание даже такого небольшого и компактного поселения. А ведь до завершения еще как до Пекина... на четвереньках, в общем. Разумеется, это при желании сделать все по уму и устроиться с удобствами. Для разгрузки задействовали всех наличных мужчин. На наблюдательную башенку загнали Настю. Даже вирус выполз из своего подвала. На время нахождения в усадьбе посторонних пришлось выставлять дополнительный пост. Нечего там делать чужакам. И без того у Водопьянова с помощником возник вопрос по поводу стойкого запаха горелого пластика. Пришлось показать часть сгоревшего. Пояснения в виде того, что это останки закладок кукловодов, их вполне удовлетворили. Но вот попади они в подвал... «Так, Черный, ты чего с очка давишь?» Приметив Дмитрия с пеленгатором, возмутился Игорь. Парня проверили как могли. Все говорило о том, что он не засланный казачок, а очень даже наоборот. Во всяком случае, намудрить и накрутить кукловодом с ним пришлось бы изрядно, причем задолго до появления Игоря. А он начал охоту на кукловодов всего-то месяца три назад. И таки да, пришлось разруливать с одним из рогатых мужей. Хорошо, хоть второго не оказалось в поселке. Личность Дмитрия в Угольном хорошо запомнили. Но очень уж мудрено, учитывая то, что куда проще завербовать любого из членов команды. Получив от Черного согласия присоединиться к группе шамана, посвятили его во все подробности событий. Очень может быть, что парень пожалеет о своем решении. Не сейчас, позже, когда наконец поймет, какая тут задница. Ему-то как раз здесь нравится. А к невольному участию в каком-то там реалити-шоу он относится ровно. На земле Дмитрий и сам активно пользовался Ютубом, наверняка подспудно желая обрести известность. А тут стал участником шоу. Получив шанс прославиться, к тому же в команде, на которую делают серьезные ставки. Словом, темная лошадка. Но максимально возможную пользу из него удастся извлечь, только играя в открытую. «Я не сачкую, шаман. Вы вернулись из города. Проверяю на предмет жучков», – с самым серьезным видом пояснил парень. «Смеешься? Да когда бы они успели зарядить машины?» «И все же зарядили. Или машины, или закупленный товар». «Что ты хочешь этим сказать?» – тут же насторожился Игорь. «Только то, что я улавливаю вокруг машины и в здании сразу несколько радиосигналов. С такого расстояния точнее не скажу, слишком небольшая площадь, но сейчас все прощупаю более детально». «Парни, стоп! Прекратили разгрузку! Покурите пока!» «Ну давай, Черный, работай», – распорядился Бородин. «Да уж работаю», – озабоченно произнес парень, подходя вплотную к Ниве и ее прицепу. Наскоро провел антенной. Недоумевающе потер лоб, так как, похоже, раньше точно улавливал сигнал от нее, а тут вдруг тишина. Развернулся к КАЗу и двинулся к грузовику более бодрой походкой. Товарищи, чтобы не мешать, подались в сторону и... Дмитрий вновь замер, начав крутить настройки и вращаясь вокруг своей оси. «Что за...» – непонимающе выдал он и осекся. «Что не так, Черный?» – поинтересовался Игорь. «Отойдите все вон туда!» – указав в угол двора, потребовал парень. «Издеваешься? Шаман, делайте, что говорю!» «Ладно, отошли, парни». «Да что за...» Продолжая терзать, самодельный прибор вновь начал и осекся Дмитрий. «Что опять, Черный?» «Разойдитесь в разные стороны, так, чтобы между вами было метров пять». Все переглянулись и расступились, переполняемые любопытством, а заодно осматривая себя и ощупывая одежду. Было дело, обнаруживали они жучков и на предметах туалета, например, когда вывозили семейство Тумановых. Поколдовав со своим прибором еще малость, Дмитрий отделил и развел по разным углам шамана, дока, руля и вируса. Затем подошел вплотную к Игорю и начал его ощупывать, водя своим приспособлением вокруг него так, словно у него в руке металлодетектор. «Хм, похоже, здесь». Ткнув пальцем в голову Бородина, наконец выдал радист. «Издеваешься?» – хмыкнул шаман. «Оно мне нужно?» – возмутился парень. «Тут что-то есть». «Да ни хрена там нет, кроме жировика». «А давно он там появился?» – тут же вмешался док. «Ну, до моего появления здесь ничего такого у меня не было». «Вот и у меня не было», – развел руками док. «Руль?» «После госпиталя появилась шишка. У меня и до этого была парочка, а потом вот еще». «Вирус?» «Ну, тут появился», – подтвердил Толмачев, трогая макушку. «То есть, Дима, ты хочешь сказать, что нам в головы вживлены передатчики?» – наконец догадался он. «Скорее введены под кожу. Я об этом ничего не слышал. Что там разрабатывается по нанотехнологиям, вообще темный лес. Кто же выдаст все свои достижения? Но если хотите знать мое мнение, то вот это уже больше похоже на уровень кукловодов. Может, появилось совершенно недавно, а может, по-настоящему дорого и оснащают этими жучками не всех?» «Ты уверен в том, что говоришь?» – усомнился Игорь. «Я уверен только в одном. У вас четверых на темечке передатчики». «А почему ты не обнаружил его у вируса раньше?» «Потому что, когда я проверял на предмет жучков подвал, Саня отсутствовал. А когда проверял двор, он уже был под каменным сводом, который экранирует надежнее любой глушилки». «Круто. То есть мы тут выеживаемся, а на самом деле давно и качественно под колпаком у кукловодов?» «Может и нет. Так. Нам всем пятерым нужно срочно в подвал», – вдруг всполошился вирус. «Волк и ворот пускай пока сами разгружают». «Опять сочкануть решил?» – ухмыльнулся ворот. «Да какой сочкануть? Если Дима не улавливал никаких передатчиков, то, возможно, они снимают информацию не в режиме онлайн, а по сигналу свой-чужой. И тогда эти могут пока не догадываться, что мы знаем». «Так, живо в подвал. Думать будем уже там. Волк, ворот, разбирайтесь здесь», – принял решение Бородин. Вирус устроился с комфортом. В просторном помещении ему выделили всего лишь клетушку с массивными каменными стенами. Бог весть, для чего использовалось это крыло подвала. Игорь не удивился бы, что и в качестве личной тюрьмы. Неважно. Главное, что радиосигнал от самой мощной станции кукловодов сюда не проникал и отсюда наружу не вырывался. Может, все дело в толстых стенах, может, в составе каменных валунов, выступающих в качестве надежного экрана, не суть. Так вот, Толмачев здесь был в полной изоляции. Его не могли наблюдать посторонние, а потому он не стеснялся использовать электрическое освещение. Динамо-фонари, аккумуляторные, заряжаемые от солнечных панелей, диоды достаточно экономичны, чтобы обеспечивать хорошее освещение, так что сидеть в полутьме газовых и ацетиленовых фонарей им не пришлось. Вирус зря времени не терял и уже научился снимать информацию с жучков посредством ретрансляторов. Была даже мысль оборудовать камерами периметр усадьбы, но от этой затеи решили отказаться. Просто не представляли, как можно будет исключить доступ кукловодов к ним. Техника-то их из одного лабаза, а значит и проблем для них никаких. Но вот сейчас, похоже, этот самый общий источник сработает на руку шаману и его товарищам. Да, имплантанты более совершенны, но они просто обязаны быть совместимыми. Ну не может же быть две независимых системы снятия информации. К чему громоздить сущности? Во всяком случае, до настоящего момента потребности в этом никакой не было. И Игорь очень надеялся, что им удастся сделать так, чтобы подобная необходимость не появилась и впредь. Очень может быть, что им в руки попал серьезный козырь. «Вы пока располагайтесь, где придется, а я займусь кодами», – предложил Толмачев, кивком указывая на лавку у стены. «Объяснишь?» – поинтересовался Бородин. «Помнишь, я тебе говорил, что пишу программу, чтобы взломать закодированные файлы, которые держатся особняком от файлов с видеоизображением?» «Ну, помню». «Программу-то я написал, но использовать как-то не довелось. Другие заботы навалились, а срочности не было», – устроившись за ноутбуком и стуча по клавиатуре, пояснил вирус. «Но думаю, теперь тянуть никак нельзя». «Хочешь сказать, эти закодированные файлы от имплантантов?» «Другого объяснения у меня нет. А кодировали их, скорее всего, от непосвященных контролеров. Ну или дополнительная защита на случай захвата ноутбука». «Ясно. Это вообще надолго?» «Не знаю. Может, несколько минут, может, пара часов. Но как только взломаю первый, остальные должны будут щелкаться как орешки. Алгоритм-то единый». Говоря это, вирус продолжал выдавать трескотню на ноутбуке. На экране возникали то одни окна, то другие, столбцы цифр, таблицы, запросы и бог весть что еще. Для человека непосвященного сплошная абракадабра. Игорь был обычным пользователем, причем вовсе не продвинутым, а потому даже не пытался разобраться, что тут происходит. Ожидание продлилось 4 часа. Они успели изрядно заскучать. Появлялся ворот с недовольным бурчанием, вручивший им по котелку с разогретой консервированной кашей. Ни на что другое их с волком не хватило, а Насте связываться с готовкой сегодня было некогда. «Есть!» – вирус удовлетворенно откинулся на спинку стула грубой выделки. «Пока только картинка, дающая больше вопросов, чем ответов», – вглядевшись в экран, с сомнением произнес Бородин. Действительно, на мониторе появилось изображение в режиме реального времени, на котором был виден вирус, сидящий за столом. То есть ровно то, что все присутствующие видели и так. «И что это значит?» – спросил Игорь. «По очереди отворачивайтесь в сторону. Руль. Так. Док. Ага. Шаман. Есть. Значит, этот адрес твой». Пальцы вируса забегали по клавиатуре, лихо отбивая чечетку, открывая и закрывая какие-то окна. Если бы это происходило чуть медленнее, то Бородин, возможно, еще что-то там и уловил бы. Но Саня что-то уж больно разошелся, увлеченный новой задачей. Через пару минут он определил адрес дока, а чуть позже и остальных, включая себя. Пошутив, что теперь они у него в кулаке, и он будет все про всех знать. «Ладно, мы определили, что тут какие-то нанотехнологии, и информация поступает прямиком от наших глаз. Но тогда это получается линзы? Я, признаться, уже попытался их снять, только глаз раздраконил, теперь слезится, зараза», – произнес Руль. «Боюсь, дело тут не в линзах», – покачал головой док. «Симптомы, наблюдающиеся у нас, похожи на те, что возникают при замене хрусталика. Операция явно уже стала рутинной и не требует специальной госпитализации. Несколько часов в покое и вперед. Только не тереть глазки. Если предположить, что в хрусталик смогли таки воткнуть электронику, то это объясняет происходящее. Точно так же посредством шприца могли ввести подкожевый имплантант. А вот все остальное уже не ко мне». Игорь перевел взгляд на Дмитрия, к которому только что доверие стало на порядок больше. Будь он агентом кукловодов, то и не подумал бы раскрывать карты. Уж скорее запустил бы в ноутбук какой-нибудь вирус, чтобы лишить их столь важного девайса. «Если док прав, а он может быть прав», – заговорил Черный, – «то получается, что наши глаза снимают видео и аудиоинформацию, но по определению не могут передавать ее на большое расстояние. Поэтому нужен ретранслятор, который и вживили нам под кожу. Этот уже способен подать более мощный сигнал. Питание? Или какие-то новые аккумуляторы, или некая разработка на биотоках? Что бы там ни было, оно работает. Как видите, я понимаю не намного больше. А я могу добавить, что этот ретранслятор работает в двух режимах», – решил вновь отметиться вирус. «Первый – онлайн, второй – архивирование. Оно происходит каждый час. И судя по количеству папок, память этого имплантанта рассчитана на 12 часов. Архивация каждого нового часа влечет за собой безвозвратное удаление последнего в ряду». «Как снимают информацию в режиме онлайн, понятно. Но как это происходит с архивированными файлами?» – спросил Игорь. «По запросу?» – вместо вируса ответил Черный. «Ретранслятор подает запрос типа свой-чужой и получает пакет данных. И тогда ничего удивительного в том, чтобы не обнаружили ни одной закладки кукловодов. На обмен данными нужно совсем немного времени. Саня, их можно запрограммировать подобным образом? Мне теперь придется дополнительно разбираться с имеющимся у нас оборудованием. Так, а ты сможешь удалить данные, связанные с вот этим происшествием? Да легко. Только это может показаться подозрительным и наведет на мысль о том, что мы все знаем». «И какой вывод?» «Ждать 12 часов, пока информация сама не удалится». «И все это время сидеть в этом подземелье?» «Зачем в подземелье?» – вновь заговорил Дмитрий. «Я включу глушилку, и вся недолго». «А если здесь есть другие жучки? Пассивные, рассчитанные только на запись, архивирование и сброс информации по запросу. Обнаружить их можно только в момент передачи, а значит, ты мог их и не обнаружить, и они попадут под накрытие. Ну, а глушилки они и так знают, уже использовал. А вот таких жучков лучше бы не было, нахмурился Черный. Потому что тогда им станут известны все наши манипуляции во дворе, а также то, что мы обнаружили имплантанты. Вот где ты прав, там прав. Ладно, тащи свою глушилку. Нужно заканчивать с разгрузкой, а потом на пару с вирусом начинайте колдовать со всей этой хренью. После разгрузки тут же разделились по задачам. Руль отправился обслуживать машины, что-то недовольно бурча себе под нос. Да оно и понятно. Мало приятного ковыряться с железом даже на небольшом морозе. А места под технику в зале попросту нет. Во всяком случае, пока не отремонтируют жилое крыло. А там можно будет обустроить местечко хотя бы под одну Ниву. Все же они в этом кровно заинтересованы. Что ни говори, но запуск заиндивелого агрегата – не такое простое дело. Игорь с Волком принялись за ремонт печи. Не сказать, что они уж больно в этом разбираются, но хотя бы представляют, с какой стороны браться за мастерок и кирпич. А там, используя остатки прежней кладки, по образцу и подобию целой печи. В общем, у них должно получиться нечто удобоваримое. Дока отправили в караул на башню. Ну кто лучше Насти смог бы распланировать будущее помещение? Вот она и принялась руководить Воротом и Черным. Ну и помогать. А то как же, рук-то не хватает. Через двое суток большой зал было уже не узнать. В том смысле, что рассмотреть этот самый зал было попросту невозможно. Все пространство сплошь завешено серой парусиной, образовавшей коридоры комнаты. При желании и должном освещении здесь можно устраивать театр теней. Настя сразу заявила, чтобы господин начальник поторопился с ремонтом будущего жилого крыла, ибо она – нормальный человек с естественными интимными потребностями, но устраивать эротическое представление для окружающих в ее планы не входит. Вообще-то Игорю это тоже не нравилось, и таки да, с ремонтом нужно будет поторапливаться. «Что говорится, Бог в помощь!» Окинув внимательным взглядом двор усадьбы и само здание, поприветствовал Бородина Ерохин. «Ты не бог, взял бы да помог», – в тон ему, продолжая присказку, ответил Игорь. «А что, очень даже можем помочь, ведь если в последний наш разговор ты не лукавил, то нам тут всегда будут рады предоставить и кров, и стол». «Не вопрос, но насчет помощи это шутка». «А я вполне серьезно», – простодушно заявил лейтенант безопасности – и обернулся к сопровождавшим его егерям. «Ну что, парни, подсобим?» «Не проблема», – откликнулся уже знакомый Игорю сержант с позывным «Бурый», командир боевой группы егерей. Вся шестерка в полном составе стояла возле Нивы, на которой они и добирались сюда. Даже Бивень и Дятел успели оправиться после ранений. А вон и молодой змей улыбается Игорю во все 32 зуба. Парень раньше занимался у Бородина рукопашкой, но теперь занятия прекратились, да и сам егерь все больше в боевых выходах по горам и долам, ну или по степи. Сомнительно, конечно, это же как два разных мира со своими особенностями и спецификой, но может у них имеет место ротация, чтобы нарабатывали всесторонний опыт. А то мало ли как оно все обернется, нужно быть готовым к разным раскладам. «Да нет, братцы, уж лучше пусть каждый занимается своим делом», – возразил Игорь. «Долго же придется вам провозиться», – покачал головой Ерохин. «Ничего подобного. Уже послезавтра переберемся сюда. Периметр, кроме подъездной дороги, перекрыт наглухо, и лучше бы это дело не проверять». «Думаешь, так сложно разобраться с растяжками?» – ухмыльнулся Бурый. «А с нажимными как? Тоже разберешься по-быстренькому». «Откуда взрывчатка?» – тут же сделал стойку лейтенант. «Да какая взрывчатка? Две трубки, вставленные друг в друга. Внутри бердановский патрон. С торцов небольшие плахи. Повезет, просто прострелит ступню. Нет, оторвет достоинство. Если судьба сжалится, свинец прилетит в брюхо и отправит на тот свет». «Знакомо. Коварная штука», – крякнул сержант. «Ну так гостей-то мы с парадного встречаем», – развел руками шаман. «Убедил речистый», – хохотнул Бурый. «Так ты уверен, что помощь не нужна? А то у нас дурной энергии, хоть отбавляй». «Не, все нормально. Настя, мы еще семерых потянем на обед». «Не рассчитывала». «Ясно. Тогда давай по пограничной традиции». «Это как?» «Сначала кормим гостей, а сами уж как-нибудь обождем второго захода». «Хорошо, Игорь Юрьевич», – пожала плечами девушка, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Но Бородин понимал, что разговор по этому поводу еще состоится. Она ведь в команде не повариха, а равноправный боец. Но это их тараканы и дрязги. Посторонние к ним касательства не имеют. Хотя Бурый и сделал удивленные глаза. «Андрей, нам бы пошептаться, пока ребята обедают», – предложил Игорь. «Ну, знаешь, не каждый день выпадает удача отведать харчей из рук самой Анастасии Поповой. Девушки весьма решительного нрава. Так что ты уж извини, но я за стол». «И я тебя понял. Не переживай, ребята дальше столовой и двора не сунутся. А там и поговорим». «Добро, тогда приятного аппетита».